Второе. Разрешение космологической идеи о полноте деления данного целого в созерцании. Если я делю целое, данное в созерцании, то я иду от обусловленного к условиям его возможности. Деление частей, субдивизио или декомпозито, есть регресс в ряду этих условий. Подразделение на составные части, разложение на составные части. Латынь. Абсолютная полнота этого ряда была бы дана лишь в том случае, если бы регресс мог дойти до простых частей. Но если все части в непрерывно продолжающемся разложении в свою очередь еще делимы, то деление, то есть регресс от обусловленного к его условиям, идет in infinitum, потому что условия, части, содержатся в самом обусловленном и даны все вместе с ним, так как оно целиком дано в созерцании, заключенном в его границе. Следовательно, этот регресс не следует называть только регрессом in indefinitum, как это позволила лишь предыдущая космологическая идея, где я должен был идти от обусловленного к его условиям, которые находились вне обусловленного, то есть не были даны вместе с ним, а лишь присоединялись к нему в эмпирическом регрессе. Тем не менее, о целом, делимом до бесконечности, нельзя сказать, что оно состоит из бесконечного множества частей. В самом деле, хотя все части содержатся в созерцании целого, однако в нем не содержится все деление, состоящее лишь в продолжающемся разложении или самом регрессе, который единственно и делает ряд действительным. Так как этот регресс бесконечен, то в данном целом правда содержится как агрегаторы, все члены, части, до которых доходит регресс, однако не весь ряд деления, который последовательно бесконечен, и никогда не есть целый ряд, следовательно, не может показывать бесконечного множества частей и собирания их в одно целое. Это общее замечание легко применить прежде всего к пространству. Всякое созерцаемое в своих границах пространство есть такое целое, части которого при всяком разложении, в свою очередь, все еще представляют собой пространство, и потому оно делимо до бесконечности. Отсюда совершенно естественно вытекает также второе применение этого замечания, а именно к внешнему явлению, телу, заключенному в своих границах. Делимость тела основывается на делимости пространства, составляющего возможность тела как протяженного целого. Следовательно, тело делимо до бесконечности, хотя и не состоит еще ввиду этого из бесконечного множества частей. Так как тело должно представляться как субстанция в пространстве, то кажется, что оно должно отличаться от него, поскольку дело идет о законе делимости пространства. Ведь можно, конечно, соглашаться с тем, что разложением в пространстве никогда не может быть устранено какое-либо сложение, так как в противном случае само пространство, которое, кроме сложения, не имеет ничего самостоятельного, исчезло бы, что невозможно. Но утверждение, что после мысленного устранения всякого сложения материи ничего не остается, кажется несовместимым с понятием субстанции, потому что субстанция, как считают, есть, собственно, субъект всякого сложения, и она должна была бы остаться в своих элементах, хотя бы и была устранена связь между ними в пространстве, благодаря которой они образуют тело. Однако то, что в явлении называется субстанцией, не обладает такими свойствами, какие мыслились бы относительно вещи самой по себе на основании чистого рассудочного понятия. Субстанция в явлении – есть не абсолютный субъект, а постоянный образ чувственности и не более как созерцание, в котором вообще нет ничего безусловного. Хотя это правило продвижения в бесконечность без сомнения действует при делении явления как простого наполнения пространства, тем не менее оно не может иметь силу, если мы захотим распространить его также на определенное множество уже так или иначе обособленных в данном целом частей, составляющих благодаря этому quantum discretum. Дискретная прерывная величина. Латынь. допускать, что во всяком расчлененном, организованном, целом любая часть, в свою очередь, расчленена, и что таким образом при разложении частей нам будут встречаться до бесконечности все новые организованные части, одним словом, допускать, что целое расчленено до бесконечности, никак нельзя. Хотя, конечно, можно допускать, что части материи при их разложении могли бы быть расчленены до бесконечности. Действительно, бесконечность деления данного явления в пространстве основывается единственно на том, что через нее дана только делимость, то есть само по себе абсолютно неопределенное множество частей. Сами же части даются и определяются только под разделением. Словом, целое само по себе еще не разделено. Поэтому деление может определить в нем множество частей лишь настолько, насколько мы хотим продвигаться в регрессе деления. У органического же тела, расчлененного до бесконечности, целое именно благодаря этому понятию представляется уже как подразделенное, и в нем имеется само по себе определенное, но бесконечное множество частей до всякого регресса деления. Такая мысль заключает в себе противоречие, так как это бесконечное развитие рассматривается как ряд, никогда не завершаемый, бесконечный, и тем не менее завершенный, если взять его в комплексе. Бесконечное деление отличает явление только как quantum continuum, непрерывная величина, и неразрывно связано с наполнением пространства, так как бесконечная делимость основывается именно на наполнении пространства. Но если нечто рассматривается как quantum discretum, то множество единиц в нем определено, и поэтому оно всегда равно некоторому числу. Поэтому только опыт может определить, насколько организовано расчлененное тело. И если даже опыт не подтвердил бы существование какой-либо неорганической части, все же такие части должны заключаться, по крайней мере, в возможном опыте. Но как далеко простирается трансцендентальное деление явления вообще, это не решается опытом, а составляет принцип разума, требующий никогда не считать абсолютно завершенным эмпирический регресс в разложении протяженного в соответствии с природой этого явления.